Арзамас и Моском Архитектура представляют курс «История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней». Лекция 11. Дворец пионеров на Воробьевых горах. Рассказывает Айрат Багаутдинов. Одним из самых ярких представителей архитектурного модернизма является здание Дворца пионеров, которое было построено в 1958-1961 годах большим коллективом архитекторов, в который входили Виктор Егерев, Владимир Кубасов, Феликс Новиков, Игорь Покровский, Борис Полуй и Михаил Хожакян. Это здание располагается на Воробьевых горах, недалеко от улицы Косыгина, в центре большого участка земли, и имеет такую сложную композицию в виде расчески, где 5 корпусов нанизаны на единую ось коридора, а отдельно стоящее здание, тем не менее тоже соединенное с этой осью переходом, это здание концертного зала. Этой горизонтальной распластной композиции противостоит облицованная нержавеющей сталью стела, которая заметна со стороны улицы Косыгина и проспекта Вернадского. Прежде чем говорить подробно об архитектуре этого здания, давайте разберемся со стилем и эпохой. Наступление эпохи, которую мы называем советским модернизмом, сопровождалось противоречивыми событиями. С одной стороны, пришедший к власти Хрущев продолжил сталинскую политику расправы над неугодными архитекторами. В середине 1930-х годов критиковали коробочную архитектуру конструктивизма, называли ее какофонией в архитектуре, проводили кампании по борьбе с леонидовщиной, это слово образовано от фамилии замечательного авангардного архитектора Ивана Леонидова, и требовали от зодчих создавать архитектуру торжественную, величественную, праздничную. 20 лет спустя Хрущев перевернул все вверх ногами. Он обвинил эту самую торжественную архитектуру в излишествах и потребовал строить лаконично и дешево. В 1955 году выходит знаменитое постановление ЦК КПСС об устранении излишеств в проектировании и строительстве, которое многие считают основной причиной смены архитектурных настроений в стране. Это, на мой взгляд, преувеличение. Как бы ни была сильна власть, невозможно поменять искусство с помощью закона. На мой взгляд, куда более важным фактором стала разрядка в общественной жизни страны и международных отношениях, которую мы называем оттепелью. Объявленный Хрущевым курс на мирное сосуществование с капиталистическим миром позволил возобновить международный культурный диалог, прерванный в начале 30-х годов. Зарубежные поездки наших архитекторов, выписываемые из-за границы журналы, проводимые у нас выставки, например, в 1959 году в Сокольниках прошла американская выставка, позволили нашим архитекторам синхронизироваться с мировым художественным процессом. А мир в это время захватила так называемая модернистская архитектура. Сейчас мы с вами попробуем сделать невозможное — разобраться с этим понятием. В широком смысле словосочетание «модернистская архитектура» означает современную архитектуру вообще. Это понятие стало формироваться еще в конце XIX века применительно к архитектуре, отказывающейся от классического канона в пользу современных материалов и конструкций и подобающих им форм. Например, книга выдающегося австрийского мастера эпохи модерна Отто Вагнера, вышедшая в 1896 году, называлась «Современная архитектура» — «Модерн архитектур». В этом смысле к современной архитектуре мы отнесем и модерн, и ар-деко. Однако в более узком смысле под модернистской архитектурой понимают архитектуру абстрактную, архитектуру крупных геометрических тел и сплошных однотонных плоскостей, такую как конструктивизм, творчество франко-швейцарского архитектора Ле Корбюзье или немецкой школы Баухаус. С этой точки зрения то, что мы с вами обсуждали в лекции о советском авангарде, это и есть начало советской модернистской архитектуры. Положение модернистской архитектуры во втором, более узком смысле слова менялось на протяжении 20 века. В межвоенное 20-летие она с трудом отстаивала свое место под солнцем, по большей части оставаясь в тени ар-деко и неоклассики. Однако после Второй мировой войны модернизм вошел в моду и быстро распространился по всему миру. Причин тому было несколько. Во-первых, после войны надо было восстанавливать города. Ар-деко или неоклассика с их ордерными украшениями, синтезом искусств и любовью к натуральным отделочным материалам были слишком дороги. Модернисты же всегда настаивали на том, что их архитектура очень экономична. На поверку это далеко не всегда так. Здание со стеклянными стенами будет требовать очень больших расходов на отопление и кондиционирование. Однако модернистам все же удалось создать миф об экономичности, и это сыграло им на руку. Такая архитектура, как тогда казалось, позволит быстро преодолеть послевоенную разруху. Во-вторых, мир пережил войну как трагедию, после которой невозможно было представить себе роскошь в искусстве. Вспомните слова Теодора Адорно о том, что писать стихи после Освенцима невозможно. Нейтральность и демократизм модернистской архитектуры как бы отвечали послевоенным настроениям в обществе. Итак, восстановим события по порядку. Модернистская архитектура зарождается в западном мире, в том числе и в СССР, в 1910-20-е годы. После войны она завоевывает все более сильные позиции в США и Европе. В Советском Союзе она в это время практически запрещена, господствует неоклассика. Но с наступлением оттепели модернизм захватывает и нашу страну. Рискуя утомить вас, я все же вынужден дать еще одно пояснение, прежде чем мы перейдем к разговору о самом здании. В русском архитектуроведении модернизмом принято называть период от оттепели до перестройки. То есть период, в течение которого создавались очень разные архитектурные произведения, стили которых можно условно обозначить как, собственно, модернизм, например, наш герой «Дворец пионеров», брутализм, например, «Дом на ножках на Беговой», экспрессионизм, например, здание «Велотрек» в Крылатском в виде такого причудливого ската, ар-деко даже, например, «Белый дом» на Краснопресненской набережной, постмодернизм, скажем, какой-нибудь музей Ленина в Горках Ленинских и так далее. Все эти обстоятельства, надо признаться, создают страшную терминологическую путаницу, особенно у начинающего любителя архитектуры. Но что же поделать, друзья, искусствознание — наука неточная. Но давайте теперь поговорим об истории Дворца пионеров. Процесс его проектирования показателен для советской архитектуры рубежа 1950-60-х годов. Для участия в конкурсе в Моспроекте сформировали 4 группы из молодых архитекторов. Победил проект группы под руководством Игоря Покровского. Для его дальнейшей разработки, однако, была сформирована команда, куда вошли члены других групп – Борис Полуй и Михаил Хожакян. В качестве инженера-конструктора в команду был направлен Юрий Ионов. Так сформировалась эта необыкновенная, по выражению архитектора Феликса Новикова, дружина, где 6 архитекторов смогли работать на равных ролях на протяжении 4 лет. Всем было около 30, кроме 47-летнего Хожакяна, ставшего главным архитектором проекта. Любопытно, что первоначальный проект еще имел классические черты – симметричную композицию с выделенной колонным портиком центральной частью и двумя крыльями, обнимающими двор Курданер. Финальный проект уже был полностью выдержан в духе модернизма. Асимметричный план, гладкие поверхности, много стекла. Не все были готовы принять такую эстетику. Феликс Новиков вспоминал, что на заседании исполкома Моссовета один из членов столичного ареопага возмутился. «Разве это дворец? Мы что, не знаем, какие бывают дворцы?» И тогда главный архитектор Москвы Иосиф Лавейко парировал: «На этом примере мы научим вас понимать новую архитектуру». Ну, давайте, собственно, проанализируем эту самую новую архитектуру Дворца пионеров, а заодно выделим ключевые черты модернистской архитектуры. Начнем, как обычно, с большого, с композиции. Дворец пионеров получил так называемую павильонную композицию. 5 корпусов нанизаны на единую ось, как расческа. В них расположились залы для массовых мероприятий, клуб занимательной науки и планетарий, пионерское кафе, кружки, лаборатории, театральная студия. А отдельно стоящее здание перпендикулярно этой оси и замыкает перспективу большой площади перед дворцом. В нем устроены концертный и актовый зал. Павильонная композиция — это характерная черта модернизма, который требует от архитектуры выявления своей функции. Грубо говоря, смотришь на здание, и сразу все понятно. Здесь концертный зал, здесь лекторий, а здесь планетарий. Еще одна примета — горизонтальная распластанность композиции и равнозначность корпусов. Отсутствие иерархии. Модернистская архитектура во многом перекликается с оттепельными идеями демократизма и прозрачности отношений. Отсюда же, кстати, и большое количество стекла, которое используется в этой архитектуре, стекло становится метафорой этой прозрачности. Впрочем, чтобы горизонталь здания не производила впечатление монотонности, ей противопоставлена мачта-флагшток высотой 55 метров, облицованная нержавеющей сталью. Наконец, ансамбль дополняют пешеходные дорожки через главную площадь газон. Они образуют асимметричный, динамичный рисунок. Убегающий вдаль ритм корпусов, устремленная в небо игла флагштока, разбегающиеся дорожки. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что движение — это главный мотив здания. Теперь обратимся к фасадам. Их отличительной чертой является большое количество стекла. Как и в эпоху авангарда, для модернизма очень важна идея движения пространства. Наружнее пространство должно проникать внутрь. Интерьер, наоборот, должен раскрываться наружу, как бы украшая эти стеклянные фасады. Ничего не должно быть статично. Опять-таки и здесь, в фасадах, продолжается этот мотив движения. Теперь поговорим, если так можно сказать, о деталях. Хотя модернистская архитектура, конечно, как и авангард, не очень любит детали. Однако в модернистской архитектуре активно используется синтез искусств. Архитектура часто украшается элементами монументального искусства, скульптурой, мозаиками, с граффито, рельефами и так далее. Вместе с командой архитекторов над зданием работала и команда художников. Во время работы над Дворцом пионеров была предпринята попытка создать новое, модернистское монументальное искусство, противопоставленное сталинской фигуративности и натурализму. На портале главного входа расположено панно «Юные ленинцы», которое сделал советский художник-монументалист Евгений Аблин. Оно выполнено им в смешанной технике. Здесь и смальта, и колотая керамическая плитка, и барельефы из белого цемента. Панно решено в коллажной, очень экспрессивной манере. Сравните это с мозаикой на кольцевой линии метро, которая была построена в позднюю сталинскую эпоху. Здесь вы не увидите этой буквальности, этой фигуративности. Монументальное искусство хрущевской эпохи тяготеет к абстракции. Вообще, монументальное искусство модернистской эпохи — это интересный феномен. Те из вас, кто интересовался историей советского искусства, знают, что абстрактное искусство было не в чести, в том числе и в хрущевскую и брежневскую эпоху. Достаточно вспомнить выставку, которая прошла в Манеже в начале 60-х, на которую явился Хрущев и разгромил молодых советских художников-абстракционистов. Однако, когда мы говорим о монументальном искусстве, не совсем понятно, это все-таки искусство или это часть архитектуры. Здесь возникала такая лакуна свободы, как бы не попавшая под прицел партии. И в монументальное искусство в эти годы шли очень многие художники, стремившиеся создавать новое искусство, что и создало этот замечательный всплеск монументалистики в Советском Союзе в 60-80-е годы. Она еще ждет своего исследователя. Давайте поговорим и о других деталях Дворца пионеров. Многое во дворце сделано под впечатлением от зарубежного модернизма, который стал в эти годы проникать в СССР через журналы. Это тоже примета времени. Ранний модернизм в нашей стране во многом возникал под влиянием зарубежных источников, что неудивительно, ведь архитекторы наши учились-то на классике, и поэтому, можно сказать, что модернизм они осваивали с помощью самообразования, путешествуя, ну, это немногие, конечно, могли сделать, а для большинства это было чтение архитектурных журналов и архитектурных каталогов. Вот, например, волнистый, обшитый деревом потолок зрительного зала и круглые фонари верхнего света отдают дань уважения финскому архитектору Алвару Аалто, одному из главных кумиров наших архитекторов того времени. А по форме фонари представляют собой небольшие геодезические купола, сделанные, безусловно, под впечатлением от главного павильона американской выставки в Сокольниках, проходившей, как мы уже говорили, в 1959 году. В заключение хочется рассказать такую историю. На открытие Дворца пионеров в 1962 году приезжал сам Никита Хрущев. Осмотрев дворец, он, по воспоминаниям архитектора Феликса Новикова, произнес такую похвальную речь о дворце, какую бы и авторы ему не написали. Эта похвала как бы узаконила статус модернистской архитектуры в нашей стране. Дворец пионеров стал одним из первенцев архитектурного модернизма. Напомню, он был построен еще на рубеже 50-60-х годов. И в то же самое время одним из образцовых произведений этого направления. Многие архитекторы в СССР после этого стали ориентироваться на использованные здесь приемы. Архитектура советского модернизма сегодня все еще вызывает много критики в обществе. Ее произведения порой называют коробками, обвиняют их в однотипности и серости. Наверное, зачастую за этими обвинениями стоит травма, полученная от советской действительности времен застоя. Однако мы с вами убедились, что архитектура это имеет свою эстетику, стала выразителем своей эпохи, и в ее лучших образцах нетрудно различить новаторские идеи и творческую индивидуальность ее создателей. Поэтому я очень надеюсь, что после сегодняшней лекции вы будете смотреть на архитектуру советского модернизма по-новому. Иллюстрации к лекциям вы найдете в расшифровках. Следующая лекция об архитектуре современной Москвы и доме «Патриарх», который одни считают похожим на потерявший форму торт, а другие — на актуальное воплощение образа Вавилонской башни. Курс подготовлен совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы и приурочен к его 30-летию, а также Году архитектуры и градостроительства в СНГ.